по случаю 90-летия со дня образования Союза свержения империализма. 27 октября в художественной галерее в городе Мытищи Московской области открылась выставка книг, почтовых марок, вышивки и изделий прикладного искусства Корейской Народно-Демократической Республики. В зале выставки была установлена фотография Ким Чен Ира, снятая во время встречи с президентом Владимиром Путиным, а также выставлены бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, книги и почтовые марки о славной действительности нашей страны, добивающиеся подъема под руководством партии, вышивки и изделия прикладного искусства, показывающие мудрость и талант корейского народа. На открытии церемонии присутствовали представители разных кругов и жителей города Мытищи Московской области. Сначала участники возложили букеты цветов к фотографии Ким Чен Ира, встречающегося с Владимиром Путиным.